8. «Как по-вашему, цена приемлемая?» — спросил мистер Гонт у Полли. Полли начала было отвечать, но умолкла на полуслове. Казалось, что-то отвлекло внимание мистера Гонта. Он пялился куда-то в пространство и беззвучно шевелил губами, словно молился. «Мистер Гонт?» Он слегка вздрогнул и улыбнулся Полли. «Прошу прощения. Я иногда выпадаю, когда о чем-то задумаюсь». «Цена не просто приемлемая», — сказала Полли. «Она просто невероятная». Она достала чековую книжку. Сначала она сомневалась, правильно ли сделала, что пришла. Но потом все сомнения разом рассеялись под дружелюбным взглядом мистера Гонта. Когда их взгляды встретились, вопросы и сомнения отпали сами собой. В чеке, который она вручила мистеру Гонту, была указана сумма в 46 долларов. Мистер Гонт тщательно сложил чек и спрятал его в нагрудный карман пиджака. «Обязательно заполните корешок», — сказал мистер Гонт. «Ваш любопытный дружок непременно захочет его посмотреть». «Он придет с вами познакомиться», — сказала Полли. «Он думает, что вы мошенник». «У него много мыслей и планов», — улыбнулся мистер Гонт. «Но его планы изменятся, а мысли развеются, как туман ветреным утром. Это я вам обещаю». «Вы? Что вы хотите с ним сделать?» «Я? Вы меня неправильно поняли, Патрисия Чалмерс. Я пацифист, самый миролюбивый из всех пацифистов в мире. Я не подниму руки на шерифа. Я просто имел в виду, что сегодня у него появятся дела с той стороны моста. Он пока этого не знает, но всему свое время». «Ага. А теперь, Полли?» «Да». «Ваш чек еще не является полной оплатой за Адску». «Нет». «Нет». Он держал в руках чистый белый конверт. Полли не поняла, откуда он вдруг появился, этот конверт, но почему-то вовсе не удивилась. «Для того, чтобы окончательно расплатиться за ваш амулет, Полли, вам нужно будет помочь мне сыграть одну небольшую шутку». «С Алланом?» Она вдруг встревожилась, как дикий кролик, почуявший запах пожара в жаркий летний полдень. «Вы про Алана говорите?» «Абсолютно и бесповоротно нет», — сказал он. «Просить вас подшутить над кем-то, кого вы знаете и кого, как вам кажется, любите, было бы неэтично». «Правда?» «Да. Хотя мне кажется, что вам стоит как следует поразмыслить о ваших взаимоотношениях с шерифом. В итоге все упрется в простой выбор. Либо маленькая боль сейчас, либо сильные страдания позже. Другими словами, тише едешь, дальше будешь». «Я не понимаю». «Я знаю. Проверите почту, поймете. Видите ли, я не единственный, о ком вынюхивает его длинный любопытный нос. Ладно, давайте пока обсудим то самое небольшое невинное развлечение, в котором вам нужно будет принять участие. Есть один парень. Я недавно принял его на работу. Его фамилия Мэрил». «Туз Мэрил?» Улыбка на лице Гонта погасла. «Не прерывайте меня, Полли. Никогда не прерывайте меня, когда я говорю. Если только вы не хотите, чтобы ваши руки распухли, как шарики, наполненные ядовитым газом». Полли отпрянул от него с испуганными глазами, которые, тем не менее, оставались сонными и замороченными. «Я? Извините, я не хотела...» «Ничего. Ваши извинения приняты. На этот раз. А теперь послушайте меня и слушайте очень внимательно».